Глава 45. На утро. Клавдия. Приходим на завтрак все вместе. Тройняшки, Макар, я, няня Вика, охранник Иван. Так-то мы собирались уже сегодня вернуться домой, но, похоже, придется задержаться на пару дней. За соседним столом замечаю грустных двойняшек с няней Надей. Алешка и Аленка не балуются, как обычно, а спокойно поглощают ненавистную кашу с любимыми сосисками. «Где мама?» Интересуюсь у ребят, поглаживая их по спинам. «Тетя Клава, дядя Артем ее похитил!» Пыхтит Аленка, глядя на меня, не моргая. «Похитил?» Вздрагиваю. «Неужели Терентьев появился в жизни сестры, чтобы довести до логического конца то, что начал 7 лет назад по заданию своего отца?» «Так уж и похитил!» Смеюсь наигранно, отхожу к своим. «Вы располагайтесь, вернусь скоро!» Нервно цокаю каблучками на выход. За дверями столовой ускоряюсь, бегу к ресепшену. «Чем могу быть полезна?» – интересуется симпатичная девушка. «Николаева Руслана из 28-го номера. Вы видели ее?» «Ваша близняшка?» – улыбается девушка. Киваю поспешно. «Вчера ночью они уехали с постояльцем из 3-го коттеджа». «Уехали?» – удивленно хлопаю глазами. «Неужели случилось страшное?» Мажор похитил Русю, чтобы отобрать у нее ее фирму. Какой ужас! Прячу лицо в ладонях, не знаю, что делать. Вызвать полицию и рассказать им? Что я могу им поведать? Воспоминания мужчины с черепно-мозговой травмой, полученные под гипнозом? Мозг скрывает все вещи вселенной. Верное утверждение. Но более правильное то, что некоторые вещи лучше не знать. Так вышло в нашем случае. Теперь мы не можем убежать от нее, от себя, от наших мужчин, по роковой случайности, ставших отцами наших детей. Набираю папу. Впервые за эти сутки решаюсь на серьезный разговор с ним. «Клавдия?» Голос отца тревожный и немного дрожит. «Как ты, дочка?» «О чем ты?» «Артем с Русланой прилетели утром в Москву. Сейчас уехали к Воронцовым». «Зачем?» «Руслана желает услышать от Васи подтверждение слов Макара». «О том, что именно отец Артема Терентьева – главный конкурент империи Воронцовых, о том, что он похитил Соню, нашу тетю, и пытался продать ее в гарем, шантажируя дядю Васю отказаться от выгодных тендеров и, соответственно, контрактов? О том, что отец Артема приказал ему 7 лет назад устроить то самое представление с 2 наивными дочками Николаева?» И отправил сына охмурять глупышек, чтобы потом влезть в IT-бизнес Воронцовых и разрушить его изнутри? «Боже!» – вскрикиваю в сердцах. «Иногда ненавижу, что родилась именно в этой семье!» «Прекрати!» – отец берет себя в руки, и его голос становится стальным. «Благодаря нашему клану ты та, кем являешься!» «Папа, а кто я? Судя по всему, без Воронцовых я ноль!» «Прекрати!» «Ты спортсменка, умница и красавица, любимая папина дочка». Шмыгаю носом, как в детстве. «Артем клянется, что любит твою сестру. Валит всю вину на своего отца. Говорит, что сейчас старший Терентьев полностью отошел от дел, и он не собирается бодаться с Воронцовыми. Просит прощения у Русланы за прошлое». «Мажор уже сделал Руслане предложение руки и сердца?» «Не слышал». «Он уже знает, что двойняшки его дети?» «Нет». «Не говорите ему. У меня созрел план. Я знаю, как мы проверим его на вшивость». «Как?» «Заставим переписать контрольный пакет акций его компании на детей, а их управляющий назначим Руслану». «Клавдия, что ты делаешь в своем спорте? Тебе давно пора в бизнес». Голос папы становится мягким. «Папа, с этими тайнами и расследованиями я забыла о том, что в моей спортивной федерации творится неладное. Мне нужна помощь. Не знаю, как поступить, чтобы не разрушить все, что создавалось непосильным трудом. Там назревает скандал, в котором замешаны большие люди». «Детка, я тебе помогу». «Спасибо, пап. Отключаюсь. Возвращаюсь в столовую. Все в порядке. Ваша мама улетела по очень срочному делу. Вернется сегодня вечером». Сообщаю малышне и ловлю в ответ их благодарные небесно-голубые взгляды. «Солнышки!» Целую Аленку и Алешку в макушке. «Он нам!» Требуют мои, зарываясь испачканными едой пальчиками в светлых волосах. Целую тройню по очереди. И тебе. Целую Мака в щеку. Мужчина с благодарностью глядит на меня светло-зелеными глазами. Взял тебя. Любимый подталкивает ко мне тарелку с завтраком. Что это? Смотрю на жареную картошку с колбасками. Твое любимое блюдо? Разве нет? Уже давно нет, иначе бы я не могла щеголять в открытом купальнике в бассейне. Но Маку не обязательно знать об этом. Уплетаю жирное блюдо за обе щеки с благодарной улыбкой.